Он уверенными шагами двинулся на Томаса, усиливая ауру убийства. Стоявшим неподалеку вепрям стало тяжело дышать. Воздух стал плотным, тяжелым и горячим. Чем ближе старик приближался к Томе, тем горячее становилось пространство, отчего ниндзя рухнули на колени, взявшие за шеи. Воздух нещадно обжигал их гланды. «Что за давление?» — прохрипел Юдир. «Это лишь в наших мозгах!» — прокряхтел Кисе. «Воздух все тот же. Эффект страха!» Томас же стоял ровно, словно ничего и не изменилось. Снежная королева давила на него и посильнее. «Таким меня не удивить», — произнес он ровным голосом. «Проходили». И встал в боевую стойку, готовясь встретить любую атаку со стороны старого вепря. «Хорошо», — хмыкнул Фую. «Иначе я был бы разочарован. Ты хотел потанцевать. Что ж...» Мышцы на теле старика взбугрились, он пригнулся, как пантера перед атакой. «Рывок!» Взметнулась пыль. Все, что успел Томми принять тяжелый удар, Тёкута на свой вакидзаси. «Слишком быстро! Слишком неуловимо! Ах!» Сжал Томас челюсти, проехав стопами несколько метров от столкновения с тяжелым мечом старейшины. Но старый не дал секунды на вздох, ринувшись на него подобно разъяренному кабану. Удар за ударом сыпались на парня, летели искры от двух крепких клинков, сотрясался воздух между двумя силами, давно перешедшими границу человеческих. Звон стали и хлопки невероятной силы раздавались по пещере. Казалось, здесь бьются боги. Лезвие старика достало предплечье Томаса, а следом резануло по тканевой маске, оставив кровавую полосу на щеке. Тут же у ворот Томми от смертельного тычка, уклон от проревевшего лезвия, желавшего снести ему треть головы, и жесткий блок. Снова клинки двух мастеров столкнулись, бодаясь друг с другом в силе. «Хороший меч! Ха!» — ухмылялся Фую, напирая на клинок все сильнее. «Взаимно! Ха!» — сдерживал Томми давление старика. «Твои руки дрожат!» Стиснул зубы старейшина и, оттолкнувшись, ринулся вперед, намереваясь пробиться через блок Томаса и успешно атаковать. «Еще бы они не дрожали!» — оттолкнулся Томми навстречу точно так же, как и старый, не дав ему взять инициативу. «А как тебе это?» Схватился он за запястье рабочей руки старика и, убрав свой меч с обоюдного перекрестия, попытался тычком проткнуть грудину вепря. Но старая рука совершила тот же маневр, схватив атаковавшую руку с вакидзаси Томаса за запястье. Так они и встали напротив, держа обоюдно запястье рук с мечами и пытаясь пересилить друг друга. Глаза старика сузились в две щелки. Он словно взглядом желал испепелить юнца, который невероятно каким образом сдерживал его силу. Конечно, Фую был слабее Убайба и специализировался на скорости. Так почему этот демон поспевал за ним? Это безумно злило старого вепря. «Ублюдок!» — прорычал Фую. Его стопа скользнула в сторону в намерении подсечь одну из ног Томаса. А Тас тут же совершил заворот. Кисти старика потянули руки паренька вперед, намереваясь перебросить его через бедро, а после прошить ему грудь мечом. Но не вышло. Томми перескочил через его ногу, ловко и грациозно избежав броска. Старейшине ничего не оставалось, кроме как отпустить его руку, иначе бросок произведет уже Томми. Снова они разошлись, встав друг напротив друга. Томми вытер рукавом окровавленную щеку, не обратив внимания на раненое предплечье. Старик же опустил взгляд к своей груди. Красная капля крови стекала из небольшой раны, походивший больше на укол. Тот тычок. Он достал? Старый вепрь гневно взмахнул клинком, подняв пыли мелкие камни в воздух. Томми приготовился к его атаке, сменив центр тяжести и нащупав стопами лучшую опору. «Старейшина!» — вбежал старший ниндзя в зал. «Старейшина!» — послышалось теперь неимоверное удивление в его голосе. «Еще бы! Увидеть картину, как молодой вепрь сражается с главой ордена?» «Говори!» — обратился к вбежавшему один из старших ниндзя. «Да, Кутасан! На вершине Фудзи происходит бой, как и по всей территории горы. На нас напали!» Старейшина прищурился, испепеляя Томаса глазами. «Что такое, господин вепрь?» — ухмыльнулись глаза Томми в разрезе маски. «Думали, я приду один? Разве я похож на самоубийцу?» «Я говорил, говорил!» — сжал кулаки Кисе. «Либросан», — тихо произнес Юдира. «Разве это не тот самый момент?» Старший ниндзя смотрел на старейшину и на демона. Ему сложно было определить, кто берет вверх. В его глазах они были примерно равны. Хотя старейшина и был чуточку сильнее, чуточку быстрее, но опыта демона хватало вести бой на равных. «Атаковать сейчас», — проскользнули у него мысли. «Даже если Фуюсама будет против, мы должны убить демона». «Слушать мою команду!» Отбросив страх и предписанные правила, прокричал Либро. «Атакуем демона, все вместе!» «Есть!» — выкрикнули вепри. «Демона?» — удивился прибежавший ниндзя, разглядывая молодого парня, стоявшего напротив старейшины. «Отставить!» — рявкнул старый Фую. «Это мой бой!» «Никак нет! Судьба ордена на кону! Вепри, атакуем!» — сорвался Либро в атаке на Томаса. Остальные ниндзя бросились следом. Томми, оказавшись окруженным, бросил под ноги гранату. В пространстве хлопнуло. Пятно дыма вырвалось единым пшиком, заполонив завесой сферу в несколько метров. Несмотря на дымовую завесу, вепри не остановились, ворвавшись в самую гущу. Раздался звон клинков, разъяренные крики. «Я достал! Держите его!» «Ни хера не вижу! Арх! Нет!» Старейшина хмыкнул, стоя перед дымовым облаком и видя там лишь редкие искры от столкновения мечей. Он поднял свое кимоно и мощно махнул им, как огромным веером. Облако сдуло. Либра лежал на спине, держась за живот. Его окровавленные пальцы придерживали вывалившиеся толстые кишки. Кажется, он пытался вставить их обратно в брюшную полость. Рядом на коленях стояла Кута, обхватив окровавленной рукой обрубленную по плечо культю. И громко стонал от боли. Демон же с кровоточащей грудью и изодранным кимоно стоял напротив Юдира и Кисе. «Вдвоем, Ю...» Со страхом в голосе произнес Кисе. У них были всего лишь синие пояса. Разве реально тягаться с этим парнем, сражавшимся на равных со старейшиной? Но отступать уже некуда. Орден их дом. «Кисе, я уважаю тебя», — ответил ему Юдира напоследок. Оскалив в ярости лицо, скрытое за маской, он прокричал. «Сдохни, демон!» и бросился в атаку. Его рывок и удар были слишком медленными для Томми. Две руки Юдзира отделились в районе локтей. Второй удар срезал ему с плеч шею вместе с головой. Кисе, закрыв глаза в самоубийственной атаке, бросился следом, но тут же нарвался на укол клинка. Его испуганный взгляд опустился вниз. Томас вытащил из его солнечного сплетения вакидзаси, дав дорогу теплой крови юнца наружу. «Так быстро!» — прохрипел Кисе и свалился на колени рядом с обезглавленным телом Юдзи. В его голове проскочила мысль. «Неужели этот демон — наказание небес за все прегрешения Ордена?» Молодой ниндзя никогда не думал, что умрет вот так просто. В один миг. «Долго ты!» — хмыкнул старейшина, наблюдавший за расправой над ниндзя, ослушавшихся его приказа. «Спасибо за ожидание!» — согнул Томми руку в локте и обтер о внутреннюю часть спецовки лезвия от крови. «Значит, там!» — указал старый на выход. «Мои ниндзя заняты твоими людьми!» — приподнял старый вепрь бровь, оперевшись на рукоять меча. «Ага, надеюсь, теперь нам не помешают», — ответил Томас, приняв боевую стойку и показывая полную готовность к продолжению дуэли мастеров. В прошлом, когда бились мастера былых эпох, противоборствовавшие армии останавливали сражения, дабы узреть поединок великих. В большинстве случаев военные столкновения сводились к дуэли лучших воинов и чемпионов. На этом сражения могли и окончиться. Победителем становилась та армия, чей мастер победил. И сегодня вепри нарушили это негласное правило, вызвав у главы ордена недовольство. Ведь он и демон были лидерами двух сил, и именно их дуэль решит исход происходящего столкновения. «Ты черств для своего возраста. Твои люди сейчас гибнут на склонах Фудзи, даруя тебе время ценой своих жизней», — хмыкнул старый вепрь. «А ты все не используешь оби и стиль. Нынешними силами тебе меня не одолеть». «Ты уже второй раз настаиваешь на активации стиля», — улыбнулся Томми. «Думается мне, активирую я сейчас оби, и меня ждет неприятный сюрприз». Старик оскалился радостной улыбкой и бросился на Томми, выкрикнув в рывке. «Не попробуешь! Ай!» Нанес он удар, но лезвие рубануло лишь воздух. «Не узнаешь!» Бросился вепрь во вторую атаку, не прерывая связки. Томас парировал его выпад. Попытался ответить режущим косым с намерением зацепить костлявые пальцы старейшины, крепко державшие черную рукоять. Но тот сменил хват и отбил гардой лезвие, не позволив до них добраться. И вепрь, и демон высококлассно владели холодным оружием, парируя атаки друг друга. Никто из них так и не ошибся. Уловки Томми, его мелкие провокации были абсолютно прозрачны для Фую. При этом мастерство старика не превышало мастерство молодого паренька. И создался паритет. Немыслимо. Как опыт главы ордена мог быть сопоставим с кем-то вроде этого мальчишки? Десятки лет, сотни битв разделяли их друг от друга. Непреодолимая пропасть. Но такова реальность. Бывший чемпион Астарии и действующий глава ордена яростных вепрей. Кто же окажется победителем? Старейшина улыбался. Смертельный поединок с таким достойным противником разжигал его кровь. Схватка, в которой одно единственное неправильное движение приведет к краху. Краху жизни. Краху ордена. Краху многовековой истории. Когда на кону стояла не только его жизнь, но и жизнь сотен других. Как могла не кипеть его кровь, а сердце не выбивать бешеный рваный ритм? «Ха! Хорошо!» — встретил Фую очередной мощный выпад Томаса. «Ха! Силен!» Он тут же контратаковал, и Томми отбросило на десяток метров. Ему даже пришлось притормозить, воткнув кончик вакидзаси в камни, дабы погасить скорость. «Старик!» — гневно прокряхтел Томми, остановившись. «Хватит сопротивляться и умри уже!» «Ха-ха!» — оскалился Фую. «Это место станет твоей могилой, пацан! Я лично распоряжусь похоронить тебя вон в том углу!» — указал он в один из многочисленных закутков пещерного зала. «Какой ты разговорчивый!» — вытер Томас пот с бровей, тряхнул кистью, пытаясь избавиться от онемения. Удары старика были слишком тяжелыми, все кости трещали. Убайба был более скромен. «Ха-ха-ха!» — усмехнулся старик. «Какой ты провокатор! Как такую тефтелину взяли в вепре?» — продолжал Томас пытаться вывести старого бойца из равновесия. «Кстати, он предлагал мне встать под его крыло», — почесал Томми висок. «Но я отказал». «И почему же?» — старый вепрь действительно хотел знать. «Я должен убить вас всех. Это обещание». Томас выставил перед собой клинок. «Вот как», — ответил Фуя, видя всю серьезность демона. «Тогда готовься умереть. Я покажу сильнейшую атаку». «Давно пора», — хмыкнул Томми, изменив стойку и центр тяжести. По его виду можно было сказать, что он встал в защиту и подготовился встретить старого вепря, но Фую, проведя с ним недлительный бой, понял, что тот рванет в обоюдную атаку. «Безумный юнец!» — провел старик рукой по лысине. «Что? Я вспотел? Этот подлец заставил меня пропотеть? Надо же! Мерзавец!» Вепрь схватил рукоять Тёкута двумя руками и занес его немного назад, дабы совершить размах перед ударом. Тогда из-за увеличения амплитуды в удар можно будет вложиться по максимуму. Томас тоже подготовился нанести максимально сокрушительный удар. «Мое имя — Тарафую!» — прищурил старый японец взгляд. Назвав себя, он признал силу и мастерство Томаса. «Я запомню, старик. Мое же Томас Романов». «Хорошо, Томас», — одобрительно кивнул старейшина. «Я не забуду тебя». Черный пояс на талии старика стал темнее мрака. Аура убийства уплотнилась, подобно желе. Теперь можно было не сдерживаться из-за подчиненных. Напротив стоял сосредоточенный Томас. Его угольные, смоляные глаза источали в пространство черный дым. Тот расплывался в воздухе, подобно чернилам в воде. Все естество парня было готово к битве. «Старейшина!» — послышалось на входе в зал. Крик прибывших ниндзя был подобен выстрелу. Сигналу к атаке. Смертельные отмашки для двух главных убийц этого вечера. Они рванули навстречу друг другу. Сильнейший ниндзя Ордена и молодой глава клана. В безумных глазах властный огонь битвы, а в львиных сердцах уверенность и жажда схватки. 10 метров до столкновения. 5, 2. Фуйо взмахнул мечом, вложив всю силу и мастерство в удар. Даже для Убайба было бы сложно остановить эту атаку. Томас, стиснув зубы, вложил в свой удар всего себя без остатка. «Дзванг!» Как раскат грома прогремел громкий звон. Крепчайшие клинки не выдержали обоюдного столкновения, сломавшись, подобно старым изношенным костям, чем они и являлись. Брови Томаса взлетели вверх, как и старика. Но Фую пришел в себя на какой-то миг быстрее, нанеся удар кулаком в лицо Томми. Тот не успел увернуться, пропустив плотный джеб в подбородок и тут же мощный пинок в солнечное сплетение. Только блок из локтей, поставленный в последний момент, сохранил Томасу ребра. Но в полет он все-таки улетел. Прямо к приближавшимся ниндзя. Шок. Ступор. непонимание. Вот что было на лицах вепрей. Один из них, державший в руках танта, резанул Томаса по спине. «А-а-а!» прокричал Томми от жгучей боли и увернулся от второго удара. «Стоять!» — прокричал Фую. Но прибежавшие ниндзя и так были на адреналине, покинув сражение на склонах Фудзи. А здесь чужак. Нужно было обезвредить его как можно быстрее, поэтому крик головы утонул в их выкриках. «Режь его! Убить! Убить! Заходи слева! Загоняем его!» С десяток ниндзя, оголив мечи, бросились на Томаса. Тот уворачивался, но от всех атак было невозможно уйти, особенно в месте пещеры, в котором он оказался, отступив. Брызнула кровь, следом еще. Томми, как загнанный кабанами зверь, спасал свою жизнь от десятка острых клинков, рубивших со всех сторон, с одной лишь целью — отправить его в ад. В наихудший момент он поймал кистью меч, обхватив его пальцами и потянул вепря на себя, прикрывшись им как щитом. Это и спасло его от неминуемой смерти. Тройка клинков нашпиговали спину пойманного ниндзя. Томми же, прыгнув ему на плечо, оттолкнулся вперед, выпрыгнув из окружения. И попался прямо в захват старейшины. «Ты мой!» Оскалился Фую, схватив его шею на удушение. Ногами же он ловко связал тело парня, не давая ему возможности сделать даже шаг. Повиснув на Томасе, как змея, старик сдавливал ему шею все сильнее, похоже, решив не задушить, а оторвать мальчишке голову. Выпучил Томми глаза. Как он мог попасться в такую простую западню? Все из-за ран, заливавших кровью глаза. Обзор уменьшился. Вот он и пропустил рывок старика на периферии зрения. Ниндзя остановились, глядя на то, как глава ордена скрутил чужака. «Еще не подох!» — кряхтел Фую, сдавливая замок изо всех сил. Лицо же Томми стало нездорово красным от передавленных кровеносных сосудов. На спине, руках и бедрах кровоточили раны от пропущенных атак вепрей, щедро орошая пыльный пол пещеры. Казалось, это конец. Но внезапно раздался крик старейшины. Сука! Ниндзя вытянули шеи в попытках рассмотреть, что произошло, и увидели, как чужак в окровавленной ладони держал оторванное ухо. Блять! Злобно заорал старик снова, лишившись еще одной ушной раковины, но захват не отпускал. Тогда Томас быстрыми движениями пальцев нащупал на его лице глаза. И старый понял, что удушение не вышло. Он расцепил свои ноги, намереваясь теперь свалить Томаса в партер и выйти на болевой. Но прилетевший удар затылка в нос, а затем и локоть ясно дали понять, что ни о какой борьбе речи быть не может. Только рукопашный бой. Фую отскочил в сторону. Вместо ушей два окровавленных обрубка. Разбитый нос и ярость в глазах. Томас же с порезанным, окровавленным лицом и ранами по всему телу стоял практически с прямой спиной. Окровавленная ладонь, которую он поймал меч вепря, выронила ухо старика, как сломанную игрушку. Старейшина сжал зубы. «Ублюдок, ты подохнешь здесь и сейчас!» Больше не горел он желанием проводить дуэль. Слишком... грязно сражался демон. «Вепри!» Поднял он кулак. «В атаку!» «Есть!» Вепри бросились на Томми, как сорвавшиеся с цепей псы. Как и озлобленный старик. Похоже, это был конец для Томаса. «Умри!» Прорычал Фую, скоординировав свою атаку с вепрями. Его рука полетела к лицу Томми с намерением пробить его голову насквозь. Если же он не достанет, то десяток мечей прибывших ниндзя заберут жизнь демона. Бах, бах, бах! Прогремели выстрелы. дурак!» — усмехнулся Фую над отчаянной последней атакой Томаса. Еще и тремя оставшимися пулями. Первую Фую пропустил над собой, радостно ухмыльнувшись. Вторую поймал ладонью, а третью проигнорировал. «Что?» Расширились зрачки старика, когда пуля, которую он пытался поймать, прошила его ладонь и продолжила свой полет. А третья... Третья вошла ему в грудь, там, где билось сердце. Старейшина, остановив свою атаку, замер. Его взгляд устремился вперед. На то, как Томми вдруг достал нож, второй рукой перехватил пистолет и отбил им один меч, ножом второй. Всего миг, и он, ударив по гортаням двух вепрей, выбрался из оцепления. Тут же атаковал сам и забрал жизнь еще одного. Вторая атака — снова труп. Третья — и новое убийство. Прибывшие ниндзя имели красные обе и не были серьезными противниками. Тогда почему до этого они успешно теснили его и зажали в угол? Разве не из-за численного превосходства? Старик все понял. Томас заманил его в ловушку, а эти пули оказались ахиллесовой пятой. Он все продумал. С самого начала. Каждый выстрел. Черт! Он и правда демон. Сейчас Фую умирал. Не в силах сдвинуться. Все, что он мог, только наблюдать за убийством последнего ниндзя. А ведь они так и не успели рассказать, зачем прибыли и какова ситуация на склонах Фудзи. Закончив с последним, Томас убрал нож за пояс, туда же пистолет и повернулся к старику. «Ну вот, не смотри на меня так. Я же говорил, что осталось три пули. Зачем геройствовал?» «Из чего они сделаны?» Вырвалась кровь изо рта Фую. Одну руку он приложил к груди, прикрыв рану, но все бессмысленно. Пуля прошила сердце. Лишь великая сила не позволяла ему быстро уйти из жизни. «Зубы у Байба», — ответил Томми, стоя напротив. Он снял изодранную маску, от которой осталось лишь название, и снова посмотрел в глаза старику. «Хит-ро», — ответил вепрь. «Какой у тебя обе?» «Коричневый», — старейшина улыбнулся. «Ясно», — он медленно моргнул. «Будь черный, ты бы победил в честном бою». «Спасибо», — благодарно поклонился Томми. Он и сам это понимал. Ни одному из вепрей было бы не под силу справиться с ним, будь он обладателем черного пояса. «Хороший бой». Старый вепрь прикрыл глаза и рухнул назад, как многовековой дуб, срубленный юным дровосеком. Из-за своей осторожности он так и не использовал свой стиль. Томми подскочил к нему, бережно поймав, и положил на холодный каменный пол пещеры. «Покойся с миром, Тара Фую. Ты был силен». Через несколько минут. Раздалось эхо от топота множества ботинок. Замерцали лучи света от фонарей. На стенах пещеры затанцевали уродливые тени. Топот и голоса все приближались. «Господин!» — раздался крик Сергея на входе в зал пещеры. Рядом с ним было по крайней мере 20 сильнейших гвардейцев. Лучи от их налобных фонарей осветили зал. Все ожидали успеть к главному бою, но все уже было кончено. Повсюду лежали трупы вепрей, в свете фонарей они смотрелись еще ужаснее. В центре же пещерного зала на длинном плоском валуне сидел Томас, прикрыв глаза. Позади него горели факелы, освещая его фигуру, подобно ночному божеству. Гвардейцы замерли, не отводя от молодого главы глаз. Весь в крови, он сидел на камне, смотря себе под ноги и совсем не обращая внимания на прибежавших медведей. «Живой!» — тихо произнес Казбек. «Живой! Ха!» «Точно!» — оскалился радостно Сергей, обняв товарища. «Живой!» 20 трупов. Если он убил их, сражаясь одновременно с главой ордена, пробежалась глазами Ирма по телам вепри и взглянула на Томми. «Монстр!» Томас вздохнул, гвардейцы тут же замолчали, и он негромко произнес. «Доложить обстановку!» «Есть!» — сделал Сергей шаг вперед. «Вепри уничтожены, господин!» «Потери?» — холодным тоном спросил Томми, хотя на сердце чувствовал печаль и груз. Он заплатил цену, высокую и тяжелую. 38 бойцов!» — таким же тоном ответил капитан гвардии, разделяя с Томасом весь спектр эмоций. «Ясно», — ответил Томми, продолжая смотреть себе под ноги. «Что с Каято? Он связался с нашим связным?» «Так точно. Анакоджи Минара покончил с собой при захвате». «Понятно». Томми поднял взгляд к потолку пещеры и тихо произнес. «Неужели все закончилось?» Его уставшие глаза смотрели на свод пещеры, будто желая увидеть там что-то, может быть, ответ, может быть, образ. Но серый камень не желал открывать ему каких-либо тайн, сохранив молчание. Томас поднялся, отряхнул задницу от пыли. Спецовка была изодрана и не подлежала восстановлению. Да и ни к чему она больше. Вепри уничтожены. Он отдал свой долг и теперь может спокойно вести клан вперед, к новым свершениям. «Вы все?» — обратился Томми к гвардейцам. У многих раны, перевязанные головы, руки, но каждый держал спину прямо. «Спасибо!» Он поклонился так глубоко, как только мог. «Глава! Господин! Пожалуйста, поднимитесь! Вы весь в крови! Святослав!» «Он погиб!» — ответил кто-то тихо. Томми сжал челюсти, продолжая отдавать дань уважения своим воинам. Война не щадит никого. Ни молодых, ни старых. Он пообещал себе позаботиться о семьях погибших. Эргроуп возьмет под крыло всех, как и клан Романовых. Томас выпрямился и посмотрел на Сергея. «Свяжись с Каято. Война окончена».